821 день в мире Содома, утро, заброшенный город в высоком лесу, башня терпения, первый этаж, служба безопасности Артании. Группенфюрер СС и генерал-лейтенант полиции, президент Интерпола Рейнхард Тристан Ойген Гейдрих. Я еще не успел до конца осознать услышанное, как на меня обрушился новый шок. Один шаг, и вот я уже в кабинете со светло-серыми матовыми стенами, которые, впрочем, не производят мрачного впечатления, а кажется даже довольно уютным. Может быть, это потому, что в нем царит теплое освещение, беспрепятственно льющегося прямо с потолка, и воздух довольно свеж, точно это не помещение, а терраса. Обычно в кабинетах подобного рода все совсем по-другому. Они полны запахами бумаг, кожи и сигаретного дыма, запахами подозрений, страха и боли. Тут же как будто уже заранее знают, кто и в чем виновен, а потому не тратят время на лишние вопросы и ненужные физические воздействия. Прямо передо мной массивный канцелярский стол со всеми присущими ему аксессуарами, а прямо над ним небольшой портрет человека в фуражке защитного цвета с острой бородкой и проницательными глазами. Насколько я помню большевистский пантеон, это основатель их тайной полиции Герр Дзержинский. Все случившееся так меня ошарашило, что я даже не сразу сообразил, что передо мной сидит женщина. Только лишь одна женщина и больше никого. Только тут до меня дошло, что именно о ней говорил Герр Серегин. Она и есть полковник Бригитта Бергман. Когда он это говорил, я подумал было, что ослышался, но оказалось, что нет. И теперь я просто не знал, какое выражение лица мне следует принять. Женщина-полковник. И сейчас она будет беседовать со мной, то есть допрашивать. Это ведь служба безопасности, а она ее начальник. Немыслимо, невероятно. И она, к тому же, немка, арийка, настолько чистокровная, что удовлетворяет самым жестким стандартам германских расовых законов. Я смотрел на нее во все глаза, и, наверное, вид у меня был довольно глупый. Но не смотреть я не мог. Таких женщин я еще не видел, и даже не мог себе представить, что такие бывают. Она была худощава, среднего роста, и форма сидела на ней, как влитая, точно она родилась в ней. Ее выправка, жесты, все говорило о том, что она отличный специалист своего дела. Она внушала непостижимый ужас и почтение. Взгляд ее стальных глаз, казалось, обладая физической силой и проницательностью рентгена. От нее веяло ледяным холодом, как с заснеженной горной вершины. Но это был не холод презрения или ненависти, а та безэмоциональность, которая в той или иной мере свойственна человеку подобного рода занятий. Но женщина! Как может женщина быть такой, будто изваянной из цельной глыбы самого лучшего льда? Волосы ее, собранные в косу, были абсолютно белыми. Просто белыми, не пергидрольными, не блондинистыми, а такими, словно они полностью седые. Но она не походила на старуху. Лицо ее говорило о том, что этой женщине не больше 35 лет. Однако я никак не мог отделаться от ощущения, что она намного, намного старше. Опытная матерая специалистка. Страшно представить, сколько подобных мне прошло через ее руки. И фанатично преданная своей большевистской идее и своему шефу Герру Серегину. Лишь пары секунд хватило ей, чтобы оглядеть меня с ног до головы. «Присаживайтесь, Герр Гейдрих», — сказала она на хорошем хохдойч и указала взглядом на стул с блестящими ножками, стоящий за моей спиной. «Будем с вами беседовать». Голос ее соответствовал ее облику, такой же холодный и бесстрастный. Я был перед ней словно препарируемая лягушка, не более. Я сел, чувствуя себя крайне некомфортно, хотя стул был довольно удобен и мягок. Я сам много раз допрашивал разных врагов Рейха, но вот по другую сторону этого барьера мне бывать еще не доводилось. Мог ли я когда-нибудь представить, чтобы со мной вот так, при таких обстоятельствах, разговаривала женщина? Будь это мужчина, я бы не испытывал такой растерянности. А главное, что даже мысленно относиться к этой даме свысока у меня не получалось. Под ее взглядом я еле сдерживался, чтобы не ерзать. Мне было, мягко говоря, не по себе. И это при том, что наш разговор еще и не начинался. Дурацкая мысль мелькнула у меня в голове. А человек ли она вообще? Может быть, просто говорящий механизм? Но, конечно же, она была человеком из плоти и крови. Кроме того, она являла собой идеальный образец и чистокровной арийки и сотрудника спецслужб. Я был бы счастлив, если бы у меня в СД имелись подобные специалисты. Но это многое говорило и о Гере Серегине. Не знаю, архангел он там или демон, но первый же его подчиненный, с которым я сталкиваюсь вплотную, приводит меня в состояние, близкое к шоку. И, пожалуй, именно этот факт подавлял меня больше всего. Осознавая ту ситуацию, в которой я находился, я чувствовал чудовищную насмешку судьбы. «Итак, Гер Гейдрих», — сказала она, продолжая держать меня взглядом точно на прицеле, — «вы, очевидно, уже поняли, что с господином Серегиным лучше жить мирно. Он вам все доступно объяснил?» «Да», — кивнул я и нервно сглотнул. Я продолжал неотрывно смотреть на госпожу Бергман, и мне казалось, что все мысли, возникающие у меня в голове, тут же становятся ей известны. Она просто выворачивала меня наизнанку этим своим пронизывающим взглядом. Казалось, она читает меня, будто какой-то пошлый бульварный роман в мягкой обложке, вроде тех, что люди берут с собой в поезд, чтобы скоротать время, а по прибытии на станцию назначения, без сожаления, выбрасывают в мусорную урну. Я сидел на стуле напряженно, выпрямившись. Чтобы придать себе уверенности, я старался расправить плечи и держать подбородок вздернутым. Но маленький человечек внутри меня съежился и в отчаянии схватился за голову руками. Это был крах. Крах всех идей, что вели меня по жизни. Крах того пути, по которому я шел, гордый своей принадлежностью к великой арийской расе, топча всех тех, кто мог помешать нам достичь предназначенного величия. Все рушилось, непоправимо, невозвратно. Сами небеса вмешались в те дела, что происходят на земле, и они не на нашей стороне. Спорить с этим бессмысленно. Я видел такие чудеса, после которых сомнений не остается. Что можно поделать с силой неодолимой мощи, с необъяснимой, таинственной, мистической силой? Только покориться ей. Другого выбора нет. Собственно, я все еще пребывал в состоянии потрясения. Мне требовалось остаться наедине с самим собой и как следует поразмышлять, обдумать все то, что произошло со мной за последнее время. А произошедшее было столь невероятным, что порой казалось сном. Оно выходило за грани нормальности. Я знал, что и наш фюрер, и многие его приближенные – приверженцы разных мистических теорий, но сам я всегда являлся скептиком. И вот именно мне выпала возможность убедиться, что чудеса случаются, и совсем не в нашу пользу. Тем временем фрау Бергман после небольшой паузы произнесла: «Ну что же, Гер Гейдрих, ничего нового в этом плане я вам не скажу. Могу лишь подтвердить слова господина Серегина, что лучшая судьба для Германии – это стать еще одной Советской Республикой». Тут на моем лице появилась жалкая попытка усмехнуться. Что еще мне оставалось? Расхохотаться? Скочить и разразиться сарказмом? Увы, ничего этого я не мог сделать. Что-то мне подсказывало, что подобное поведение будет выглядеть крайне нелепо и неуместно в этом сияющем кабинете, в неведомом государстве таинственного и могущественного Герра Серегина перед этой удивительной полковником Бергман. И она, совершенно точно прочитав мои слова, продолжила. В этом случае немцы станут предметом забот капитана Серегина. Ведь он защищает не только русских, но и всех, кто живет с ними в одном государстве. Не правда ли, это большое преимущество, герр Гейдрих? Или же вы еще не до конца убедились в могуществе этого человека и в том, стоит ли быть его врагом? Просто у меня в голове никак не укладывается словосочетание «Советская Германия», — ответил я. «Это ничего», — сказала она. «Пока вы будете здесь находиться, у вас будет возможность уложить в голове не только это, но и многое другое. А теперь, когда мы с вами, так сказать, лично познакомились, можете быть свободны. Вас проводят в ваши апартаменты. Никаких особых инструкций по пребыванию здесь я вам не дам. Их просто не существует. Ходите, смотрите, чувствуйте себя относительно свободным. Думаю, только посредством созерцания вы многое для себя поймете». Наверное, она нажала какую-то потайную кнопку, потому что в этот момент дверь отворилась, и в кабинет вошли две остроухие девицы в тропической форме, кроме тех, что встречали меня в Белостоке. Рослые, мускулистые, грациозные, словно тигрицы, они невольно приковывали к себе взгляд. Эти особи принадлежали какой-то неизвестной мне расе, но, следует признать, они были весьма привлекательны и выглядели довольно опасными противниками. Ни в беге, ни в кулачном бою я бы с ними состязаться не стал. Пока я в их ненавязчивом сопровождении шел в свои апартаменты, расположенные в этом же здании, двумя этажами выше, мне удалось немного прийти в себя. Я решил для начала отдохнуть, а потом идти исследовать этот мир, раз уж мне позволили быть относительно свободным. И вот мы на месте. Массивная дубовая дверь сама открылась перед нами, и я вошел внутрь. Остроухие девицы остались за порогом, и дверь беззвучно закрылась. Оглядевшись, я сделал неожиданное для себя заключение, что мне здесь нравится. В этих апартаментах упор был сделан не на роскошь, а на удобство и компактность. Ничего лишнего, но в то же время имеется все необходимое. Мягкая койка, умывальник с зеркалом и ватер-клозет. Воистину, камера хранения для человека, путешествующего из известного ему прошлого в неизвестное будущее, третьим класс. В комнате имелось небольшое окно. Я подошел и раскрыл его, и сразу на меня дохнуло такой жарой, вперемешку с густым запахом мира и ладана, что я поспешил его закрыть. Не то чтобы эта жара была совсем невыносима, похоже, климат тут почти как в Индии, но все же я предпочитал прохладу. Через стекло я немного понаблюдал за раскинувшимся внизу городом, застроенным в испанском или латиноамериканском стиле. Небольшие одно- или двухэтажные дома, обширные дворы, утопающие в зелени деревьев, и повсюду эти высокие остроухие женщины, лишь в незначительной степени прослоенные мужчинами обыкновенного вида. Затем я прилег на кровать и закрыл глаза. Мне мечталось о том, чтобы, когда я их открою, все стало так, как раньше, и странное приключение оказалось лишь причудливым сном. Не знаю, сколько я провел в этом состоянии. Может, 10 минут, может, полчаса. Но когда я открыл глаза, реальность обрушилась на меня, убеждая, что все это происходит на самом деле. Тем не менее, я почувствовал некоторую бодрость и решил приступить к исследованию этого мира. То есть сделать то, что и советовал мне герр Серегин. Что он там говорил о пределах своего могущества? Что их не существует? Вспомнив эти его слова, я вздрогнул. Как бы я ни желал убедиться в обратном, все подсказывало мне, что он сказал чистую правду. Человек, которому подвластно пространство и время, воистину всемогущ. Человек, владеющий непостижимой магией и плюс к тому имеющий мощную армию воинов, который, ведомый идейными соображениями, непобедим. Да и не совсем он человек. Ведь я удостоверился в этом в первые же секунды общения с ним. Впрочем, я решил, что о личности Гера Серегина у меня еще будет время поразмышлять. А сейчас мне предстояла прогулка. Неужели они позволят мне действительно свободно ходить по их городу, без всякого конвоя? В это верилось слабо. Я предполагал, что хотя бы тайная слежка за моими передвижениями быть должна. Хотя с их возможностями они, пожалуй, могут обойтись и без этого. Я дернул перед зеркалом свой китель, надел фуражку. Впервые за всю жизнь я смотрел на свое отражение без всякого удовольствия. Как мне выйти в этой форме на улицы города, жители которого подданные и почетные гости Гера Серегина? И тут в дверь вежливо постучали. «Войдите», — сказал я, насторожившись. Вошла остроухая в кокетливом синем передничке с белым цветком в волосах. Лицо ее было приветливым, но неугодливым, как это бывает у рассчитывающих на чаевые горничных в отелях. В руках она держала стопку сложных вещей. «Наденьте это», — на вполне понятном немецком языке сказала девица и положила стопку на комод. «Хорошей прогулки». Она мило улыбнулась и вышла, после чего дверь сама закрылась. Через некоторое время я вновь рассматривал свое отражение, и на этот раз оно мне нравилось. Легкий, светло-серый штатский костюм, удивительным образом не измявшийся, пока был сложен, сидел на мне ладно, даже с некоторым шиком. На моей голове красовалась довольно щегольская шляпа, а ноги были обуты в светлые парусиновые туфли. Весь комплект, совершенно новый и отличного качества, пришелся мне в пору. Даже удивительно. Впрочем, нет. И вот я спускаюсь по лестнице вниз. Это здание напоминает лабиринт. Здесь много всяких коридоров, закутков. Кажется, это что-то вроде большой старинной башни. Причем таинственное очарование старины здесь сохранено. Каменные своды имеют свой первоначальный вид, а винтовая лестница в центре здания окутана полумраком. Впрочем, света вполне достаточно для того, чтобы не споткнуться. Здесь довольно безлюдно, и стоит тишина, в которой мои шаги отдаются гулким эхом. Интересно, кто еще обитает здесь, на верхних этажах? И тут, словно в ответ на мой вопрос, снизу раздались шаги. Я остановился и прислушался. Без сомнения, это была поступь женщины, причем молодой. В ритме этих шагов звучала легкая грация, вкупе с уверенностью, довольной собой особы. Мужчины ходят по-другому, их шаги тяжелые и размерены. Заинтригованный, я ждал, когда мы поравняемся с таинственной незнакомкой. Я не мог видеть ее сверху, и меня все больше разбирало любопытство. Может быть, мне даже удастся перекинуться с ней парой слов? Общение с женщиной всегда успокаивало меня в те моменты, когда приходилось нервничать. Незнакомка ведь наверняка не знает, кто я такой. И вот я уже вижу внизу перед собой буйство фиолетовой ткани, шляпку с каким-то странным украшением, руку в алой перчатке. Но позвольте, какие перчатки в такую жару? Да и чудная какая-то перчатка, на кончиках пальцев словно бы серебряные когти. Или это тут мода такая? Я в замешательстве остановился, и тут она подняла на меня взгляд. Клянусь, меня едва не хватил удар. Из полумрака с расстояния в пару метров на меня глядела настоящая дьяволица. Глаза ее светились белым фосфорическим огнем, темные губы искривились в иронической усмешке, а то, что я принял за шляпку, было начесом из черных волос, из которого выступали рога. Вся кожа ее была алой, и при этом мерцала, становясь то светлее, то темнее, и от этого я не мог уловить черты ее лица. На все остальное я уже не обращал внимания и лишь держался за бронзовые перила, чтобы не упасть от потрясения. В глазах все плыло, и живот сводило спазмы. Это было даже страшнее того момента, когда в Белостоке Герр Серегин, разозлившись на мою бестолковость, принялся демонстрировать атрибуты своей истинной сущности. С обреченностью я подумал, что теперь, пожалуй, мой новый костюм будет безнадежно испорчен. А эта женщина-дьяволица медленно поднялась еще на несколько ступеней и встала почти вплотную ко мне, так что наши глаза оказались на одном уровне. Но вот удивительно, пахло от нее совсем не серой. Она благоухала фиалковыми духами, очень тонкими, приятными, вероятно, французскими. Она оглядела меня с ног до головы, и лицо ее исказило ироническая усмешка. «Ну, чего уставился?» — сказала она. «Живую демку никогда не видел». Мне с перепугу показалось, что она сказала «демона». Но при этом голос ее был совсем не устрашающий, как это свойственно демонам. В нем не было ни зловещих завываний, ни скрежета, ни рыка, ни сиплости. Наоборот, в нем слышалась та грудная бархатная хрипотца, что так нравится мужчинам. Это было очень странно и неожиданно. И в этот момент я с облегчением обнаружил, что спазмы немного отпустили меня. Костюм был спасен. «Чего смотришь?» — говорю. Вновь подала она голос, строго глядя на меня. «Ты что, не мой? Это неприлично. Так долго разглядывать даму. У вас плохое воспитание, молодой человек». Я ощущал всю абсурдность происходящего, но вместе с тем мой страх отступал. Она разговаривала со мной, хоть и немного насмешливо, но как женщина, а не исчадие ада. Я понял, что от нее не исходит никакой угрозы, и это так меня обрадовало, что я глупо улыбнулся и внутренне расслабился. — Ты что, дурачок? — спросил меня дьяволица. — Да, — ляпнул я, решив, что лучше будет во всем с ней соглашаться. Она некоторое время смотрела на меня как-то оценивающе, что ли. Ну и я на нее смотрел. Она уже не казалась мне бесконечно ужасной. В ее лице я даже нашел признаки экзотической миловидности. Да что же это за существо такое? Я не мог не обратить внимания и на ее декольте, оценив ее достоинство в полной мере. Ну что это? Не как крестик. Точно! Прямо в ложбинке между ее грудей лежал маленький серебристый крестик, какой обычно носят приверженцы ортодоксальной религии. И настолько этот атрибут не вязался с ее демонической внешностью, что я просто застыл в изумлении, приклеившись глазами к этому крестику. И тут она с нарочитым, как мне показалось, возмущением воскликнула: «Фу, молодой человек, как не стыдно так открыто пялиться на мою грудь! Отвратительное воспитание, даже для самца безхвостых, безрогих!» И при этих словах она взмахнула хвостом. Да-да, хвостом. Я сразу и не заметил его, ведь он был сзади. Хвост был точно такой, с каким изображают бесов, длинный, как плеть, и с кисточкой на конце. Возмущенное движение этой части ее тела словно вывело меня из ступора. «Простите, фрау, то есть фройлен, я смотрел совсем не на вашу грудь, а на крестик», — пробормотал я. «Что?» — снова воскликнула она. «Значит, ты не находишь мою грудь красивой? Она тебе не нравится? Отвечай!» Я совершенно растерялся и не знал, что ответить. Она приблизилась ко мне, поднявшись еще на ступеньку, так что ее упругие полушария оказались прямо перед моими глазами, и нарочито грозно сказала: «Отвечай правду, гадкий мальчишка, нравится или нет? Или ты из этих?» «Ну?» «Нравится», — начал я лепетать, непроизвольно отстраняясь от нее, потому что почувствовал, как в левую штанину уперлась какая-то толстая горячая палка. «Конечно, нравится». Со стороны я, наверное, выглядел смешно. Смешно и глупо. Но что мне оставалось делать? Такую ситуацию, когда рослая краснокожая демоница с рогами и хвостом тычет мне в нос свою грудь и требует оценить ее, я еще не попадал. Мало мне было потрясений сегодняшнего дня. Нужно было еще столкнуться на лестнице с этим немыслимым существом женского пола, которое наверняка теперь не отпустит меня так просто. Еще и изнасилует, пожалуй. Нет, только не при таких обстоятельствах. Но она вдруг отступила на шаг, улыбнулась и сказала: «Ну, так-то лучше. А то я этих самых, ну, ты понимаешь, ненавижу». Она красноречиво потрясла перед собой когтистыми ладонями. «А вот настоящих мужчин люблю». Она игриво подмигнула мне, отчего я явственно вздрогнул. «Ты вообще кто такой? Новенький, наверное. То-то шарахаешься, словно перед тобой черт выскочил, а не прекрасная женщина». И она весело засмеялась своей шутке, очевидно, находя ее очень остроумной. Однако я сразу вспомнил о том, что я все же джентльмен. Приподняв свою шляпу, я представился: «Рейнхард Гейдрих, к вашим услугам». Она склонила голову к плечу и сказала, саркастически приподняв одну бровь: «А вот оно что, теперь я поняла. Ты есть тот самый проклятый всеми богами нацистский главарь, которого наш Серегин так удачно поймал в свои сети. Не могу сказать, что мне очень приятно, но все же отмечу, что ты не из робкого десятка. Обычно люди, увидев меня, а тем более столкнувшись на темной лестнице, сразу падают в обморок, а ты, кажется, всего лишь испортил свой костюм. Или нет?» «Нет», — обескураженно пробормотал я. «Ну, тогда вообще замечательно». Она обнажила в улыбке белоснежные острые зубы. Впрочем, улыбка эта была довольно издевательская. «Ладно, мне не досуг тут с тобой разговаривать, у меня дела. Ты, я вижу, на прогулку собрался. Ну что ж, удачно тебе прогуляться, Рейнхард Гейдрих. Вот настанет ночь, и тогда мы снова встретимся с тобой. Да ты не бойся, я ведь не кибела, которая выписывает своим одноразовым любовникам билет в один конец. Пока-пока, птенчик. До новой встречи!» И она устремилась мимо меня вверх по лестнице, шурша своими фиолетовыми юбками. Я лишь успел заметить, что никаких копыт у нее нет, обычные женские ноги, примерно 39-го размера. Когда ее шаги затихли, я вытер пот со лба и продолжил свой спуск. Потрясение еще долго не отпускало меня. Я подозревал, что эта встреча и в самом деле будет далеко не последней.